На мостике тоже так думали, согласился заместитель. Но корабли двигаются без активного транспондера. На связь не выходит. Да и наши грузовики должны прибыть только через час, к концу патрулирования. Пока звездолеты не окажутся в зоне действия наших сенсоров, будем на постах киснуть и скучать. Скорее всего, парочка контрабандистов, которые возят в Босф товары и вывозят наши металлы на продажу. Это верно, поморщился лейтенант. Ну, ничего, сейчас мы их как следует обработаем из турболазеров и будем скучать дальше. Он переключил комлинк для связи с командирами орудий. Третья батарея, всем общее внимание. Огонь открывать только по моему приказу. Начинаем с быстрой пристрелки, потом, если понадобится, к максимальной мощности. Турболазеры времен войн клонов, которыми до сих пор была вооружена Гуэрлора, имели аж 7 режимов стрельбы, чего обычно хватало для того, чтобы расправиться с небольшой пиратской шайкой. Учитывая, что им наверняка попались вооруженные грузовики, то расправа с ними не займет много времени. Всем батареям, внимание, раздался из интеркома голос командира корабля. Цели опознаны. Звездный разрушитель типа интердиктор и корвет типа крестоносец. Мы поднимаем авиацию. Быть готовыми к нанесению удара в любой момент. А разве крестоносцы, это не корабли консорциума Зана? Тупо спросил лейтенант. Похоже, не мы одни собираем у себя некогда прославленный хлам. Ох, предчувствую я грядущие интересные дела. Командир корабля пошутил, что ли? Посмотрел заместитель командира батареи на лейтенанта. Мы против интердиктора, учитывая даже то, что последние являются носителями 4 гравитационных генераторов и их вооружение, авиакрыло на порядок ниже, чем у самого слабого имперского. Даже один такой звездолет намного сильнее корабля типа Гуэрлоры. Перестреливаться с таким – откровенная глупость. Вся надежда исключительно на авиакрыло, которое на карпсековских венаторах составляет порядка 20 эскадрилей. Да, это устаревшие В-19 лавина времен войн клонов, но все равно еще боеспособные и опасные корабли. И пусть многим из них уже под 30 лет и поступили на вооружение они вместе с переданными империей звездолетами, они все еще могут задать проблем противнику, особенно когда атакуют в большом количестве. Легкий истребитель В-19 лавина. Не нравится мне это, прошипел лейтенант. Ближайшие, у кого могут быть такие звездолеты, это Доминион. Но мы же не на их территорию забрались, верно же? А я-то откуда знаю? Пожал плечами заместитель. Оба командира неотрывно смотрели на дублирующий тактический экран, дающий представление о происходящем в системе. Лейтенант грязно выругался, когда понял, что означает широкий красный конус, в центре которого оказалась ложащаяся на обратный курс Гуэрлора. Доминионцы активировали гравитационный трал. Теперь отсюда убраться можно только если они смогут уничтожить все 4 проектора, или обманут команду интердиктора, или если произойдет чудо. Внезапно, разразившись свистом и треском помех, интеркомы по всему звездолеты заговорили совершенно другим голосом. Звездный разрушитель Гуэрлора, говорит командир звездного разрушителя спектральный, регулярный флот Доминиона. Офицеры батареи переглянулись между собой. Похоже, что они не ошиблись, это явно доминионцы, и они не шутят, раз пошли на то, чтобы взломать корабельную сеть вещания Гуэрлоры. Сектор Босф является территорией, находящейся под протекторатом Доминиона. Нарушение государственной границы преследуется. Немедленно отключите двигатели, защиту, оружие и будьте готовы принять призовую команду. При неподчинении вы будете атакованы и взяты на абордаж. Да чтоб мне гаморианская стриптизерша приснилась. Присвистнул лейтенант. Дела явно могут стать еще хуже. Угу, засопел заместитель командира батареи. Вот чуял я, что не просто так в Босфе проблемы начались. Теперь у нас явные проблемы. Не дрейфь, криво усмехнулся лейтенант. Сейчас командиры обоих разрушителей переговорят, напомнит доминионцам, что официально о присоединении их сектора нигде не указывалось, что произошедшее недоразумение и никакого умышленного нарушения границ не было. Сейчас наш командир договорится об отступлении, свяжется с основными силами блокады, и мы как следует ответим этим невнятным имперцам. Ага, вот так просто они нас отпустят, скривился заместитель. И вот прям для этого активировали гравитационный трал. Держи карман шире. Доминионцы уже сказали, что хотят выслать именно призовую партию. Не досмотровую, не переговорную группу, а именно, не будь пессимистом. Резко и категорично произнес командир батареи, прерывая своего пугливого подчиненного. У корпоративного сектора кораблей на 2 секторальных флота империи, а то и больше, и крейсеров-разрушителей из них, почти половина. Никто в здравом уме не будет с нами связываться из-за каких-то шахтеров в секторе. В этот же момент прозвучал голос командира Гуарреллы. Звездный разрушитель спектральный, мы приносим свои извинения за нарушение границы и немедленно покинем сектор. Лейтенант победоносно глянул на своего заместителя, триумфально салютуя правильности своей версии. Мы отзываем свои истребители и ложимся на обратный курс. Приносим извинения за доставленные неудобства. И в самом деле можно было отметить, что Гуарлара увеличила скорость поворота, не желая связываться с более сильным противником. Звездный разрушитель Гуарлара, раздался голос командира доминионского звездного разрушителя. Подчиняйтесь требованиям. Отключите двигатели, защиту, вооружение, ложитесь в дрейф и приготовьтесь принять призовую партию. Попытки покинуть сектор будут расценены как недружелюбные действия с вашей стороны. Лейтенант испуганно захлопал глазами. Его подчиненный, пусть и довольный тем, что оказался прав, все же не выказывал ни малейшей радости. Предстоял бой, и им в нем явно не победить. «Спектральный, вы проявляете агрессию», — с нотками истерики в голосе произнес командир Гуарлары. «Мы немедленно сообщим о ваших действиях в ближайшее командование флота корпоративного сектора. Будьте готовы к самым неприятным для вас последствиям». В следующее мгновение на тактическом мониторе появились новые отметки виртуозно прибывших в ближайшем окружении от Гуарлары космическом пространстве. Лейтенант вновь позволил себе сквернословие. Два тяжелых крейсера типа «Мститель» в сопровождении корветов типа «Крестоносец» вышли из гиперпространства на расстоянии 50 единиц от Венатора, недвусмысленно открыв огонь из своих турболазеров поперек курса Гуарлары. «Это последнее предупреждение», — заявил командир спектрального, — «в случае неподчинения». «Пошел к хату», — заверещал командир Гуарлары, доказывая то, что о нем и без того было известно ранее. «Сейчас сюда прибудут десятки наших кораблей, посмотрим кто кого». Нет у него никакой выдержки и командирских талантов, и пост свой он явно получил за большую взятку, при отсутствии талантов военного командира. «Не прибудут», — раздался голос за спиной обоих офицеров. Обернувшись, те увидели стоящего у входа в командный пункт недавно проигравшегося сержанта. В руках у того находился бластер, направленный в сторону лейтенанта и его подчиненного. «Что происходит, сержант?» — испуганно поинтересовался заместитель командира батареи. «Спектральный уже должен был поставить помехи для работ дальних систем связи», — прокомментировал вопрос командир орудия. «Никто вас не услышит и никто не придет на помощь. Опусти оружие», — медленно потребовал командир батареи. «Если ты так взъелся на меня из-за проигрыша в Сабак, это здесь ни при чем», — заверил сержант. «Отключите системы компьютерного наведения и сопровождения целей», — потребовал он. «Какого хата ты творишь?» — взвизгнул лейтенант. «Служба безопасности вздернет тебя самым жестоким способом, какой только знает. Это их проблемы», — пожал плечами сержант. «Даю 3 секунды. Потом я переступлю через ваши трупы и сделаю это сам». 3. «Это мятеж», — прошептал заместитель командира батареи, сделав шаг назад, чтобы вытащить из кобуры, лежащей на пульте управления, свой бластер. «Опусти оружие, а мы забудем об этом происшествии». 2. «Тебе это с рук не сойдет», — крикнул лейтенант, бросаясь вперед. Он понимал, что шансов выжить у него немного, новичок в экипаже, лишь недавно переведенный на борт корабля, явно подготовленный в вопросах рукопашного боя и обращения с оружием. Но это даст шанс заместителю пристрелить наглеца. Без компьютерных систем канониры разве что в звезду смерти попадут, да и то при большой доле везения, то есть при стрельбе в упор. Первый же выстрел проделал в черепе лейтенанта дополнительную дыру, прервав бросок командира батареи. Второй вошел в шею его заместителя, который уже достал свое оружие из кобуры и готовился навести ее на мятежника. Перешагнув через трупы, мужчина приблизился к управляющей панели и пробежался по клавиатуре. Короткий звуковой сигнал, изданный оборудованием, оповестил об отключении автоматики. Как раз в тот момент, когда Гуарлара вздрогнула от перекрестного обстрела разрушителя, 2 тяжелых крейсеров и 3 корветов. Со стороны Гуарлары по направлению к ближайшей цели потянулись бело-голубые турболазерные болты. Их было всего 6 из положенных 8 на левый борт, и этому тоже имелось свое объяснение. Вот только их точности можно было даже не пытаться завидовать, они пролетали даже не близко со «Мстителем». 2-я, 3-я, 4-я батарея, почему отключили компьютерные системы наведения и целеуказания? услышал сержант возмущенный голос старшего артиллериста звездного разрушителя. «Первая батарея, почему не ведете огонь вообще? Какого хатта творится? Правый борт, почему замолчали? Огонь из зенитных орудий, к нам приближаются корабли с десантом». Агент Доминиона с лицом Малахимрана не стал утруждать себя ответом на исключительно риторические вопросы. Он и без того знал, что другие агенты Доминиона, клоны других оперативников, уже выполнили свою задачу. Главный калибр Гуралралы не в состоянии причинить существенный вред кораблям Доминиона. Совсем скоро этот звездолет в принципе перестанет подчиняться команде из корпоративного сектора. Эскадра «Красная звезда» перешла к активным действиям. Проверив уровень заряда в своем бластере, клон покинул пункт управления огнем, оставив там несколько мин-растяжек для тех, кто прибудет сюда, чтобы выяснить причину молчания этого отсека. Сам же агент продолжил свою работу вместе с другими коллегами по физическому устранению артиллеристов Гуралралы. Звездный разрушитель неба Корусанта относился к классу Венатор и, подобно многим своим собратьям, доживал свой век во флоте корпоративного сектора. В прошлом этот корабль отметился в нескольких десятках сражений, но вершиной его военного применения являлась операция по противодействию нападению на Батавую во времена войн клонов. Всего несколько однотипных небу Корусанта кораблей успешно отразили нападение на планету Катлис, вынудив противников в беспорядке отступить, спасаясь по сути позорным бегством. Он стоял на защите нового порядка долгие годы, пока не был списан, отправлен сперва на периферию, а затем, как и многих других однотипных с ним кораблей, его ждало списание и разборка на металл. Но вместо этого звездолет попал в руки прохиндеев из корпоративного сектора и уже здесь обрел второе дыхание. Его поврежденные системы были восстановлены, на его борту появился экипаж, а свое место в ангаре заняли легкие истребители В-19 «Поток». Корабль вновь вернулся на службу и с тех пор победил в немалом количестве сражений, как следует выполняя поставленные боевые задачи и раз за разом уничтожая обнаглевших пиратов и контрабандистов, отстаивая интересы корпоративного сектора. И вот теперь он здесь, на западных границах сектор БОСФ, во главе мощной группировки блокады территории невесть что о себе возомнивших шахтеров, могучий страж посреди межзвездного пространства, охраняющий невидимую дорогу в далекое пространство, флагман соединения из десятка звездолетов, которые наполнены преданными правлению корпоративного сектора разумными, преимущественно людьми, но так уж вышло, что лишь люди могут быть достаточно верными и развитыми в этой галактике, наполненной тысячами самых различных и не всегда приятных в общении рас. Экипаж откровенно маялся бездельем, ведь они разумные существа, а ни разу не гипертрофированно преданные своему делу клоны, что прежде несли службу на этом звездолете. После того, как соединение под командованием Маффахарша покинуло сектор, небо Корусанта был оставлен в точке старта исключительно для того, чтобы подмечать любую подозрительную активность в регионе и сообщить об этом всем ближайшим патрулям. Его экипаж, даже командир корабля, не знали координат, по которым ушел Маффахарш, и оттого тратили свое свободное время на придумывание различного рода гипотез относительно миссии бывшего имперца. Кто-то говаривал о том, что мужчина отправился исследовать новые залежи полезных ископаемых. Кто-то, что нашел давно законспирированную базу мятежников, виновных в подрывах шахт Кабул Индастрис несколько лет назад. Другие же утверждали, будто Мофф отправился к секретной имперской базе, чтобы экспроприировать ее содержимое и передать на нужды корпоративного сектора. Так или иначе, но небо Корусанта в сопровождении кораблей своего соединения находился здесь и ждал сигналов от десятка патрулей, которые должны были сообщить о том, что пути в глубины сектора свободны и пригодны для продвижения. И тогда две группировки начнут атаку и соединятся в центре сектора, ознаменовав триумф сил безопасности Корпсика. Одна группа, легкие силы, огнем и мечом пройдется по восточным окраинам сектора, выдавливая противника с территории, выгоняя их на соединение, которое возглавляет небо Корусанта. Босс встанет их первой большой исключительно военной победой практически за все время существования корпоративного сектора после падения военачальника Зинджи, нельзя было посрамиться. Можно сколько угодно говорить о том, что они сражаются с аборигенами, которые вовек не могут придумать чего-то хитроумного, однако не стоило забывать, что группировка наземных сил на планетах сектора в одночасье перестала выходить на связь. По сведениям немногочисленных разведчиков из числа сотен агентов, отправленных внутрь сектора, выходило, что басовцы в одночасье подняли восстание и ведет их Ариста Кабул, племянница законного управляющего корпорацией Кабул Индастрис. Поэтому, по мнению командующего флотом блокады, лучше всего было подготовиться к предстоящему нападению, а не атаковать слепо. Противники аборигены явно не так просты, как могло бы показаться мальчикам в коричневом. Разведка, какая-никакая, но у них имеется. Поэтому существование второй оперативной группы, под командованием Неба Корусанта, тщательно скрывалось, и позиционировалось наличие всего одной группы блокирования, чтобы ловушка удалась на славу. Победа в одном затяжном сражении, вместо длительных зачисток, таков план покорения этого участка галактики. Атака на босс станет прологом к торжеству корпоративного сектора на всем северо-востоке галактики. И те, кто думали, будто корпоративный сектор не включается в борьбу за власть в галактике, потому что слаб, мгновенно уверится в его силе, когда на орбите их планет появятся десятки звездолетов Корпсика. Нужно только лишь дождаться соответствующего сигнала. И сигнал поступил, но не тот, которого ждал командир соединения, состоящего из одного звездного разрушителя типа Венатор и десятка тяжелых крейсеров типа Дредноут. «Зарегистрировано появление звездного разрушителя типа Интердиктор», — сообщил гравиакустик. «Это кто такие?» — недоуменно посмотрел на подчиненного командир соединения. «Без понятия, сэр», — признался гравиакустик, на лице которого появились отголоски страха. «Транспондеры отключены, они выпускают реакцию. Те перехватчики и ударные канонерки типа XG-1, это Империя или Доминион», — подумал командир соединения. «Развернуты все четыре вектора работы генераторов гравитационных воронок», — предупредили из правой ямы мостика. «Все корабли соединения находятся в ловушке. Уйти отсюда, прыгнув в гиперпространство, не получится», — сказал старший артиллерист. «Нужно готовиться к бою». Командир соединения соображал быстро. «Немедленно сообщить командующему операцией, что мы подверглись нападению. Вероятно, раз противник узнал о местонахождении и самом существовании этой группировки, то он знает и о большем. Необходимо проинформировать. Дальняя связь забита помехами. Нас никто не услышит», — сообщил командир секции связи. «Выпустить авиацию. Объявить боевую тревогу по всем кораблям соединения», — потребовал командир. «Уж с одним-то интердиктором они точно справятся». И словно в качестве великой насмешки над его мыслями, гравиакустик сообщил следующее. «Из гиперпространства на грани работы гравитационных тралов вышли еще корабли. Распознать. Звездные разрушители, сэр. Тип имперский. Наши корабли отрезаны от вектора выхода из системы. Разрушители сбрасывают корветы поддержки и выпускают истребители. Сэр, корветы на подвесках главного ангара таскают разрушители Доминиона», — сообщил старший артиллерист. «Я читал в оперативных сводках об этом. 5 имперских и 1 интердиктор. 6 кораблей линии и аналогичное количество быстрых корветов. Против 11 устаревших кораблей. Исход боя известен заранее, но можно и попытать счастье. Будем прорываться», — мрачно произнес командир звездного разрушителя. «Двигатели на максимум. Запустить резервные источники энергии». «Сэр, еще одна отметка на сканере», — взволнованно произнес гравиакустик. «Это Венатор, сэр. Похоже, кто-то из наших разведчиков вернулся. Они находятся в тылу противника. Открывают створки главного ангара. Сейчас они ударят всем своим авиакрылом в тыл противника», — в предвкушении произнес командир соединения. «А мы им поможем. Полный вперед. Навести орудие». Но уже через несколько минут, когда звездолеты, 6 разрушителей и их корабли поддержки открыли огонь по звездолетам, командир Неба Корусанта понял свою ошибку. Из ангара прибывшего звездного разрушителя типа Венатор, конечно, вылетели звездные истребители. Те истребители, которых на вооружении корпоративного сектора практически нет, уж точно не в пикетном флоте, организующем блокаду сектора боссов. Они есть только у проимперских осколков. «Сэр, у Венатора в ангаре находится что-то большое», — сообщил оператор сканеров. «Регистрируем накачку энергии». «А нет», — скривился старший артиллерийский офицер. «Это ионная пушка. Я читал об этом». А следом звездный разрушитель с названием «Дракон» и дважды выстрелил, и Небо Корусанта погрузился во тьму, продолжая движение по инерции и теряя атмосферу через разблокированные ангары. А соединение эскадры «Красная звезда» начало перестрелку с тяжелыми крейсерами типа «Дредноут», активно обстреливая щиты из турболазеров, а корпуса – из ионных пушек. Командир флагманского звездного разрушителя не собирался терять время, необходимое на перезарядку главного калибра дракона и намеревался добыть трофеи в том числе и собственными силами. Первая же волна главной атаки застала основные силы пикетного флота, блуждающего по межзвездной пустоте на восточных границах сектора Босф, врасплох. В этом месте не было протаренных гиперпространственных маршрутов, и чтобы добраться сюда, необходимо было минимум трое суток лететь от ближайшей обитаемой системы сектора Босф. Место, служившее базой для накопления и насыщения блокирующих сил десантом и грузами, необходимыми для оккупации планет, превратилось в поле боя без ведома тех, кто выбрал этот участок космоса в качестве временной стоянки своих сил. Противник, принадлежность которого легко определялась по наличию быстроходного звездного дредноута типа «Воин», обернул тактику корпоратов против них самих. Первыми на поле боя появились два крейсера типа «Иммобилизирующий 418 звездный разрушитель» типа «Интердиктор», которые вышли из гиперпространства таким образом, что корабли корпоратов оказались в центре импровизированного треугольника. «Интердиктор», образовавший одну из вершин угла, первым развернул гравитационные тралы. Его примеру последовали и другие звездолеты. Странным было то, что против логики, они направляли все свое невидимое орудие не внутрь треугольника, а лишь два из них, остальными образовывая стороны треугольника. Тем самым противник не просто обрисовывал границы прыжка в гиперпространство, но и создавал в центре треугольника аномалию, которая не позволяла совершить микропрыжок в пределах коротких дистанций в любой другой эшелон. Глобальная ловушка, в которой оказались корпораты, не сулила им ничего хорошего. Три легких звездных разрушителя типа «Бунтарь», два «Барышника», по одному представителю боевой и грузовой версии, 10 ударных кораблей типа «Демелли», более дюжины грузовых кораблей типа «Супертранспорт», 11 с десантом и бронетехникой на борту. И все эти силы оказались разом атакованы с трех направлений, сторон треугольника. Доминионцы ударили без предупреждения, всей своей массой материализовавшись из гиперпространства, что было почти самоубийственным маневром для такой крупной флотилии. Легкий разрушитель типа «Бунтарь». Не успели еще прозвучать сигналы тревоги на мостиках карпсековских звездолетов, как их экипажи обнаружили, что находится под обстрелом одного «Воина» и двух тяжелых крейсеров типа «Мститель» с одной стороны, двух звездных разрушителей типа «Имперский» и трех «Мстителей» с другой, и трех аналогичных звездных разрушителей при поддержке такого же количества тяжелых крейсеров, с третьей. Не было ни малейших сомнений в том, что во главе атаки стоял «Воин», идентифицированный как «Алый рассвет». Этот корабль, обрушивая во все стороны сотни выстрелов из турболазерных ионных пушек, словно раскаленный нож сквозь масло, двигался через построение корпоратов, уничтожая все на своем пути. Он держал курс к обоим «Барышникам», непрерывно обрушивая на них потоки ракет. Командующий быстроходного звездного дредноута наверняка понимал, что неповоротливые корабли типа «Барышник» обладают впечатляющей энергетической защитой, да и с вооружением их создатели не подкачали. Но сейчас, когда противник своими ракетами буквально вырывал части из корпусов крупных кораблей, некогда ходивших под идентификаторами Конфедерации независимых систем, свидетели сражения уже не были уверены в том, что произведенные по заказу Торговой Федерации корабли в самом деле заслуживают столь громкую славу, как им предписывалось. Абсолютное доминирование «Воина» над своими противниками являлось неоспоримым фактом, и пытающиеся противостоять ему звездолеты лишь продлевали агонию обреченных звездолетов. На мостике «Алого рассвета» контр-адмирал Шахаши, опираясь на трость, повернул голову в сторону вахтенного начальника. Сообщить на «Красный дракон» и «Потрошитель», что бунтари начинают маневр с целью прорыва. «Есть, сэр». Три легких разрушителя, щеголяя обшарпанными бортами, к состоянию которых быстроходный звездный дредноут не приложил ни малейших усилий, в самом деле начинали разворот, стараясь выбраться из ловушки. Своей целью они выбрали ту сторону треугольника, где, по их сугубо непрофессиональному мнению, располагались наименее сильные части эскадры Шахаши. Что ж, их ждало разочарование, что «Красный дракон», что «Потрошитель» от трюма до надстройки укомплектованы клонированными экипажами лучших специалистов во всем регулярном флоте Доминиона. Эти звездолеты-новички в эскадре, но за время вынужденного бездействия в секторе, Эрик успел убедиться в том, что экипажи в самом деле прекрасно подобраны, сформированы и натренированы, и ничуть не уступают остальным командам приданных «Алому рассвету» вооруженных сил. Те, кто желал прорваться из ловушки через этот отряд, должны быть готовы пройти через ад. У Эрика в подчинении было не так уж много драконов, да и те, первых модификаций, поэтому он отправил их в составе рейдерских подразделений для разрешения вопроса о действиях вражеских патрулей. Его не интересовали все звездолеты, которые противник отправил бороздить пространство сектора Босф, только те, которые Доминион может активно использовать. Поэтому большая часть разведчиков пикетного флота корпоративного сектора будет уничтожена. Захвату подлежат лишь венаторы, акламаторы и тяжелые крейсера типа дредноут. Эти звездолеты нужны Доминиону, а потому они будут захвачены с минимальными повреждениями. Их отремонтируют, модернизируют, а затем передадут силам обороны или регулярному флоту. Остальной же мусор, вроде разваливающихся на глазах бунтарей, или недоразвитых демелей подлежат уничтожению. Иное дело, барышники. Алый рассвет справится с обоими, пусть и не без проблем, но по данным внедренных в пикетный флот агентов, на борту этих звездолетов, боевой модификации в частности, находится командующий операцией. Этот разумный, личность которого неизвестна никому, кроме командиров боевых кораблей, а в глаза его не увидел ни один из агентов, явно должен быть захвачен в плен. Допрошенные его знания станут ценным дополнением для дальнейших операций. По крайней мере, такова официальная версия действий десанта. Реальная, совершенно иная. Различия между декларируемыми и настоящими целями столь сильно расходятся, что, узная об этом кто-то заранее, это подняло большое количество вопросов среди старших офицеров. Даже несмотря на их преданность и веру Шахаши, Трауну и в их дело, причины, по которым вражеский командир должен избежать плена, не могут быть объяснены логикой. Впрочем, как и любые планы гранд-адмирала, на транспортном варианте барышника находится основная часть тяжелой бронетехники противника, и они тоже представляют интерес, особенно джаггернауты. Супертранспорты – это корабли со вместительными трюмами, которые тоже найдут себе более пристойное занятие, чем перевозка вражеского десанта и легкой бронетехники. Поэтому сейчас их окружают корабли отряда под командованием повелительного «Тиран и убийца», в то время как тяжелые крейсера удерживают блокирующую линию и оберегают корабли с гравитационными проекторами на борту, разрушители делают основную работу, сбивают щиты и безжалостно обрабатывают вражеские транспорты и звездолеты ионными пушками. И во всей этой круговерти происходит смертельная битва между малыми летательными аппаратами обеих сторон. Пискнул его персональный комлинк, как раз в тот момент, как красный дракон и потрошитель разорвали расстояние между друг другом, обнадежив бунтари мыслью о том, что три корабля могут пройти мимо двух разрушителей, обстреляв их. На деле же получилось совершенно иначе. Едва только один легкий разрушитель оказался в пространстве между красным драконом и потрошителем, а два других, по бортам от последних, проявила себя тактическая безграмотность командиров этих пережитков воин-клонов. Ни один из них даже со всей своей артиллерией не мог сравниться с бортовым залпом имперского, не говоря уже о защите последнего, усиленной уже не кустарными, а доработанными инженерами Доминиона монколо-марианскими образцами генераторов Сиал. Корпораты изо всех сил стремились уничтожить купола на надстройках, считая, что тем самым они могут сбить дефлектор разрушителей. Их истребители, старые республиканские потоки, гибли десятками, стремительно атакуя надстройки, истребляемые зенитной артиллерией и авиацией доминионских кораблей. Но противнику удалось. Они сумели повредить на красном драконе и уничтожить на потрошителе по одному куполу. И в обычных обстоятельствах это привело бы к тому, что дефлекторы кораблей потеряли свою избыточную мощность. На практике это вылилось лишь в кратковременную потерю основных систем сканеров. Потому как на имперских Доминиона генераторы защитных полей уже давным-давно перенесены под броню, вместе с генераторами подкачки. Решение на столь глупую атаку привело лишь к тому, что противник понес внушительные потери среди личного состава пилотов, заработал десятки пробоин и потерял несколько двигателей на каждом из звездолетов, не причинив при этом обоим разрушителям сколько-нибудь серьезных повреждений. В отличие от артиллеристов Красного Дракона и Потрошителя, тяжелые турболазеры обоих разрушителей невозбранно терзали корпуса всех трех легких разрушителей противника, дырявя корпуса после уничтожения дефлекторной защиты. Обшивка и переборки дырявились, оплавлялись, трескались и разрушались, усеивая пространство вокруг доминионских звездолетов огромным количеством обломков. В какой-то момент один из бунтарей просто переломился пополам. Артиллеристы Красного Дракона и Потрошителя перебили на нем штангу, соединяющую, как на эскортных кораблях типа Небион, носовую часть с двигательным отсеком звездолета. Обреченный корабль был добит огнем артиллерии и протонными торпедами бомбардировщиков. Пискнул Камлинг. «Шахаши», — ответил Эрик. «Ударный отряд флотского спецназа прибыл в ангар и погрузился на транспорт», — сообщил командир подразделения. «Ждем только генерала Вентрис». «Она не с вами?» — удивился Шахаши. «Нет, сэр, ожидаем прибытия». «Хатт бы побрал эту ведьму», — подумал Эрик, переключая канал. «Генерал Вентрис, где вас ситы носит?» — требовательно спросил он. «Мой истребитель покинул ангар, контр-адмирал», — сообщила ему леди Вентрис. «Направляюсь в сторону барышника. Скажите мальчикам в стильной черной броне, чтобы не задерживались». «Взбалмошная стерва», — скрипнул мыслью Эрик. «Вас прикроют эскадрильи и ложные цели», — предупреждающе произнес Шахаши, знаком отдавая команду руководителю полетов запустить старые шаттлы под управлением дроидов. «Барышник обладает достаточной огневой мощью, на подавление которой требуется немало времени. Но если ее перемалывать батарея за батареей, будет потрачено слишком много времени. Поэтому высадка ударного отряда пройдет в массе многочисленных старых шаттлов времен Старой Республики, которые не так уж и жалко, особенно когда их пилотируют дроиды. Это даст возможность обоим кораблям со спецназом на борту в относительной безопасности добраться до аварийных шлюзов ядра барышника и начать штурм сразу из центральной части корабля для скорейшего захвата командира. На самом деле это лишь вспугнет любого разумного и заставит его бежать с поля боя. Как Эрик не бился, но он так и не мог понять, зачем это нужно Трауну. Отпускать вражеского командующего, который как минимум будет знать о нападении Доминиона на корабли корпоративного сектора и видел их тактику, неправильно. Это приведет к дополнительным проблемам. Но до сих пор Траун не ошибался. У этого плана есть двойное дно. И даже флегматичного Шахаши распирало от желания узнать, в чем именно оно заключается. «Благодарю за заботу о моей безопасности, контр-адмирал», — со смешком произнесла Вентрис. «Сопровождение мне не нужно». Эрик нахмурился. «С чего бы это? План предусматривает». «Без обид, Шахаши, но мой истребитель вылетел в числе первых эскадрилий», — сообщила датамирская ведьма. «Я уже недалеко от цели». Эрик почувствовал, как его одолевает раздражение. «Что происходит, Вентрис?» — с угрозой спросил он. «Если вы намерены предать Доминион», — раздался смешок с той стороны. «Доминион превыше всего, контр-адмирал, помните это?» — поинтересовалась она, как и любой верноподданный. «Вот и не волнуйтесь», — посоветовала она. «Предавать кого-либо я не собираюсь, но обстоятельства атаки изменились». «Как именно?» — напирал Шахаши. «Существенно», — серьезным тоном заявил Асаш. «С вашими исалами, блокирующими силу, я не сразу это поняла, но теперь, подальше от них не сомневаюсь в своих ощущениях». Эрик промолчал, понимая намек датамирской ведьмы. «С ударным отрядом вам было бы сподручнее», — заявил он. «Это огромный корабль, и найти противника. Я несколько лет провела на борту таких линкоров, контр-адмирал», напомнила Вентрис. «Одна я справлюсь куда лучше. Пусть спецназ действует по плану, уверена, что мой противник этого и ожидает. Я же устрою ему сюрприз». Эрик колебался лишь мгновение. Нельзя позволить ей все испортить. «Вентрис, вражеский командир должен». «Без обид, контр-адмирал, но я слишком хорошо вас знаю, чтобы не уловить двойное дно», — заявила датамирская ведьма. «Мой экспромт только добавит интриги этому мероприятию. Да и к тому же дуэль частенько сопровождается информативными разговорами». «Конец связи». Камлинг замолчал. Эрик глубоко вдохнул, задержав дыхание, чтобы успокоиться. Несколько раз он видел, как это делает Вентрис, но до сих пор считал, что от этих упражнений нет никакой пользы. Как оказалось, всего нескольких повторений достаточно для того, чтобы успокоиться и вернуться к управлению сражением. Но к мыслям о сути плана гранд-адмирала Трауна добавилась еще одна. Откуда у консорциума Занна появился свой одаренный? Программа, разработанная мистером Гентом, работает превосходно, несмотря ни на расстояние, ни на помехи, вызываемые маскировочным полем. Конечно, можно было бы доверить этот разговор и настоящему Пиллиону, но нет нужды, Гиладу есть чем заняться. Голограмма моего собеседника сформировалась, явив мне крайне удивленное бело-синее изображение, наверное, самого известного во всей галактике политика Баттона. Вице-адмирал Пиллион, прищурив глаза, обратился к моей подставной личности Борск Фейлия. Не ожидал, что Доминион все же нарушит свою информационную изоляцию. Довольно иронично, что в прошлый раз мы использовали эту программу для того, чтобы выдать Пеллиона за Барска. Сейчас же, чтобы выдать меня за Пеллиона перед Барском. А я не ожидал, что вы до сих пор храните камлинг тайной связи, который вам дала Снежная Королева, заметил я, впервые за все время своего нахождения в этой галактике, позволив себе откровенную улыбку. Это о чем-то, да говорит, например о том, как глубоко в душу вам запало то, что она с такой легкостью заманила вас сразу в несколько ловушек. Можете злорадствовать сколько угодно, фыркнул Батон. У меня есть дела поважнее. Разумеется, кивнула голограмма Пеллиона. Благодаря доработкам мистера Пента, я мог видеть голограмму Гиллода так, как ее видит мой собеседник. В таком случае, прощайте, бросил Фейлия. У меня есть деловое предложение, президент Фейлия, заявил я. Вот как, вице-адмирал Пеллион, с демонстративной скукой на лице посмотрел Батон. И какое же, думаю, вы слышали о том, что Гранд Мофф Кейн уже заканчивает ремонт своего жнеца, произнес я. А я вот не думаю, что вам следует знать, что мне известно, а что нет, заортачился президент новой республики. Меж тем это так, продолжил я, уверен, что вы укрепляете свою оборону вблизи Балмары, но ввиду смещения вектора атак имперского пространства вам просто не хватает кораблей линии для надежного сопротивления по всем фронтам имперского наступления. К чему вы клоните, Пеллион? Перешел на деловой тон разговора Фейлия. Вы ведь не говорите все это просто так. Естественно нет, возразил я. Думаю, вы помните, что в прошлом году Гранд-Адмирал Траун сумел захватить у Новой Республики довольно внушительное количество звездных крейсеров, а также звездных разрушителей и других звездолетов. Хотите их нам вернуть? Хочу предложить вам купить имеющиеся у нас звездные крейсера, произнес я. Глаза Батона сузились. Ну да, чего еще ожидать от имперцев? С нескрываемым презрением прокомментировал предложение Фейлия. Только и можете, что пить кровь демократических устоев, а также воруем кости из миски народа Батонов, вздохнул я. Будем упражняться в словесности или как? И в чем подвох вашего предложения? Спросил Фейлия, чья шерсть на морде стала дыбиться. Чем дольше вы сражаетесь с имперцами, тем проще Доминиону, лаконично ответил я. Тем более, что в качестве наших кораблей вы успели убедиться при Белнаре. Так и думал, что это не вмешательство Альянса или Мон Каламари, торжествующе произнес Фейлия. Что ж поделать, я пожал плечами. Необходимо было прорекламировать товар. Теперь вы знаете, что эти корабли в достаточной степени боеспособны, чтобы воевать с вашими противниками. Нужда Новой Республики в линейных кораблях общеизвестна. Поэтому нет никакого сомнения в том, что на предложение они согласятся. Вопрос лишь один. И какова цена вашего предложения? Потребовалось несколько длительных минут взаимных уколов и словесных баталий, чтобы Батон наконец-то созрел до предметного разговора. О, я снова позволил себе улыбку. Она вам вне всякого сомнения понравится. Глава 51. Воскресенье, очередная. Нет времени объяснять. Бегом в Праду. Желаю всем приятного прочтения. Кабина ТИ Мстителя пульсировала светом. Сияющие мониторы и вспыхивающие экраны непрерывно сигналили, предупреждая о постоянно меняющихся вестях сражения. Но Асаш Вентрис даже не смотрела на экраны. Ее восприятие происходящего протянулось далеко за сферу кабины звездного истребителя, далеко за информацию, выдаваемую электронными приборами и визором шлема. Сила была ее союзником и позволяла учуять много больше, чем давали пилоту даже самые чувствительные сканеры и лучшие приборы в галактике. Она знала положение каждого корабля в этом сражении, предвидела их маневры до того, как они начинали воплощаться в жизнь, предсказывала залпы орудия и погоню за своим истребителем вражеских МЛА. Расширенная сфера сознания позволяла ей предвидеть каждый залп лазерных пушек преследователей ее истребителя, каждый неуловимый поворот и крен, любое движение и контрдвижение, сделанное преследующим ее кораблем. Ее преследовал пилот АС, прицепившийся не так далеко от небольшого ангара, который она присмотрела для посадки своей машины. Пилот явно превосходил по уровню профессионализма большинство других своих товарищей, но тягаться с Вентрис ему было явно не с руки. Поэтому, когда ей надоело играться с преследователем, датамирская ведьма развернула свой звездный истребитель на одних дюзах и влепила в В-19 лавинозалп из всех пушек. Не обращая внимания на взрыв, она вернулась на прежний курс. Навстречу уже шли несколько вражеских истребителей, но кумулятивные ракеты решили вопрос их существования, а дефлекторные щиты, пусть и просели, но все же не намного. Сражение начинало ее утомлять. Она нахмурилась в напряженной концентрации. Дыхание стало неровным и прерывистым. Капельки пота скатывались по лбу, отчего глаза начинало пощипывать. Все же, ей пора заканчивать с пилотированием. Она в достаточной мере привлекла к себе внимание чувствительного к силе разумного, находящегося на мостике барышника. Линейный корабль типа «Барышник», модернизированный контейнеровоз типа ЛХ-3210, теперь он точно пойдет ей навстречу. Асаш практически кожей ощущала исходящую от противника темную сторону. Его голод убийства, его аномальные веселые эмоции, его жажду торжества и причинения страданий. Настоящее безумство, которое дарит неконтролируемое падение на темную сторону. Ты разжигаешь в себе эмоции, которые укрепляют твою связь с темной стороной. Чем глубже эта связь, тем крепче эмоции. И этот круг превращается в самоцель, в бытие существования, разрушить который практически невозможно. Обычно это замечаешь лишь тогда, когда уже слишком поздно. Вскармливание темной стороны силы становится твоей обыденностью, смыслом жизни. Иначе ты просто не представляешь, как существовать. Чем дольше ты существуешь в таком круговороте эмоций темной стороны, тем быстрее твой организм дряхлеет. Нагрузка, которую она испытала в этом бою истребителей, не была чем-то запредельным, с объективной точки зрения. Еще каких-то лет 30 назад она свободно могла летать и убивать долгие и долгие часы, получая удовольствие от каждой смерти. Сейчас же, субъективно нагрузка, которую она испытывала, была чудовищной. И все же, несмотря на прогрессирующее ментальное истощение, физическое ее состояние находилось на уровне, что позволяло ей сохранять ментальный фокус и притягивать темную сторону силы для воздействия на ход столкновения с вражескими пилотами, рискнувшими бросить вызов датамирской ведьме. Она уже явственно ощущала присутствие на борту линейного корабля консорциума Занна, и плевать, что на борту поверх едва выцветших эмблем Конфедерации независимых систем нанесены опознавательные знаки корпоративного сектора, одаренного. Она могла с уверенностью сказать, что в начале сражения эта точка ярости и ненависти находилась на мостике барышника, а сейчас смещалась от центра корабля ядра к периферии, непосредственно к тому ангару, который она приметила для своей посадки внутри корабля. Что ж, теперь все точно пошло наперекосяк, но пока еще укладывалось в рамки ее плана, сделать мероприятия по захвату вражеского командующего более реалистичными. Вот только ее сбивало с толку, что покинув зону действия Исаламири на борту Алого Рассвета, она ощущала темную сторону, исходящую от ее противника куда как более сильно. Сейчас же это походило лишь на бледную тень, но тем не менее, достаточно могущественную, чтобы понимать, столкновение с ним не завершится за пару секунд или минут, как обычно происходит в боях на световых мечах. Пора прекращать играться с пилотами. Она уже ощущала, что звездолет с ударным отрядом флотского спецназа прибыл и пристыковался с противоположной стороны корабля ядра. Настало время прорываться. Она кружила и кувыркалась в сполохах заградительного огня противоистребительных турелей, избавляясь от преследователей и других врагов, пробивая себе дорогу вперед, реагируя с быстротой, порожденной инстинктом, отточенной тренировками и поддерживаемой чутьем темной стороны. Она оттянула рычаг управления двигателем и с силой налегла на рукоятки. Звездный истребитель упал в крутой пике, аккуратно поднырнув под три последовательных выстрела лазерных пушек барышника. Выйдя из пике, она сделала широкий вираж и двинулась обратно вдоль обшивки корабля противника. Отслеживаемый ей адепт темной стороны, как оказалось, уже покинул корабль ядро и теперь продвигался по огромному ангару, занимающему большую часть разомкнутого кольца звездолета. Очевидно, что все нападки вражеских пилотов на Вентрис – это попытка дать ему время для побега. Это, конечно, все прекрасно и соответствует плану Шахаши, но у нее тоже имелись вопросы. Вентрис понимала и принимала сражения за идеологию, войну за сферы влияния и направленные на полное уничтожение противников. Но находиться на стороне преступников, кем бы ни был этот одаренный, он явно не один, кто служит консорциуму Занна. В сражении тет-а-тет она намеревалась вытянуть из противника больше информации об организации, а также ее начинали терзать смутные сомнения, что на борту звездолета могут быть несколько враждебных доминиону адептов темной стороны силы. Это объяснило бы разницу в ауре, которую она уловила изначально, и фиксировала теперь. Ее мститель вспорол оборонительный периметр вокруг линейного корабля слишком быстро и проворно, чтобы быть пойманным на прицел истребителем прикрытия противника или турелью. Пройдя сквозь защиту корпоратов, она направила в самое сердце главного ангара, сбивая огнем своих пушек взлетающих с ангарной палубы В-19. Экипаж догадался о ее намерениях, но защитные заслонки опустились лишь долей секунды позже того, как ее звездолет оказался внутри. Корабль крутанулся, заскользив по настилу посадочной палубы, и она открыла огонь, уничтожая почти всех солдат, имевших несчастье оказаться внутри отсека и на ее пути. Едва звездный истребитель затормозил, Вентрис, уже сбросившая шлем, тотчас распахнула люк и выпрыгнула из кокпита на палубу. В следующее мгновение за ее спиной в «Мститель» прилетели несколько ракет, взорвавших корабль. Но ее это уже не интересовало. Она всегда найдет способ, как убраться с погибающего звездолета противника. Уж что-что, а выживать она умела как никто другой. Проворно приземлившись на ноги в десятки метров от места взрыва и прикрывшись силой от летящих в ее сторону обломков, Вентрис с одним плавным движением выхватила и зажгла световые мечи. Первая широкая дуга багряных клинков отразила бластерный огонь двух бойцов в коричневых доспехах, переживших начальную атаку, и безопасно их отклонила, не причинив вреда ведьме. Одним прыжком Вентрис преодолела 6 метров до своих противников. Еще одно синхронное движение обоих световых мечей оборвало их никчемные жизни, но им на смену уже бежали другие. Асаш плотоядно улыбнулась и бросилась в атаку. Спустя пару минут она остановилась, оценивая ситуацию. Искромсанные ее световыми мечами тела и разбитые вдребезги механизмы были всем, что осталось от бойцов, техников и оборудования, обслуживавших истребители корпоративного сектора на этом звездолете. Улыбнувшись, она переступила порог шлюза, ведущего во внутреннее пространство корабля. Быстро и уверенно она продвигалась по коридорам, ведомая силой, излучаемой адептом темной стороны, подобно ранкору, учуявшему добычу и вышедшему на тропинку ее следов. В одном из коридоров ее перехватила команда безопасности. По дезинтеграторам и их форме она поняла, что теперь ей противостоят не обычные бойцы, а элита. Лучшие из лучших, что имелись в распоряжении вооруженных сил корпоративного сектора. Они представляют большую угрозу, особенно с дезинтеграторами в своих шаловливых руках. Вентрис превосходно знала о подготовке этих бойцов и характеристики этого смертельно опасного оружия. Один из бойцов даже успел выстрелить, проделав дыру в обшивке за ее спиной, прежде чем весь отряд полег от ее клинков. К тому моменту, когда она добралась до большого помещения, за переборкой которого отчетливо ощущала исходящее от темной стороны излучение, которое никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя было перепутать, хоть раз шагнув на этот путь, она уничтожила больше сотни солдат противника. Их отрезанные конечности, перерубленные на части тела, разрушенное оружие и раздавленные ей туловища усеивали палубу кровавым покровом, свидетельством ее ярости и неостановимой мощи. Дорогу ей преградили еще два элитных бойца противника. Они были готовы вступить в бой, но откровенно трусили, видя, что стало с их предшественниками. Но и отступать, бежать, спасать свои никчемные жизни они явно не собирались. Тем хуже для них. Она почувствовала, как за переборкой адепт темной стороны испытывает замешательство. Но это длилось лишь мгновение, после чего он начал отдаляться к противоположной стене. Уже одно это дало ей понимание: он недостаточно силен, а потому бежит от любой опасности. Странно, что он не покинул свой флот при первых же признаках поражения от рук кораблей и шахаши. Вентрис не собиралась тратить время и пачкаться об этих фанатиков. Вступать в бой она тоже посчитала ниже своего достоинства. Вместо этого она просто вытолкнула вперед правый кулак и пропустила через него поток силы. Обоих противников размазала по прогнувшейся переборке, раздробив внутренности их же броней. Не останавливаясь, она еще одним толчком выбила заблокированную дверь люка. Внутри раздались взрывы, сработали ловушки, расставленные специально для нее. У дальней стены она увидела своего противника, человеческого мужчину худощавого телосложения, который с паникой в глазах посмотрел на нее, запалив свой световой меч. «Куда же ты бежишь, глупенький?» — оскалилась Вентрис, крутанув свои световые клинки и делая осторожные шаги, приближаясь к своей жертве. «Я здесь, а значит, твой самый страшный кошмар уже сбылся». Сражение с флотом противника достигало своего апогея. Уничтожение один за другим трех легких разрушителей типа «Бунтарь» привнесло хаос в ряды врага. Эрик подмечал, что действия корпоратов перестали быть наглыми, скоординированными. На тактическом языке это называется утрата инициативы, и она стоит по соседству с пагубной паникой. Боевой корабль типа «Барышник» уже никуда не уйдет. Подобно большой хищной птице, алый рассвет завис над ним в верхнем эшелоне и удерживал в своих невидимых когтях притягивающих лучей. Корабль отчаянно отбивался остатками артиллерии, но все эти попытки спастись были тщетны. Передовой ударный отряд флотского спецназа уже в корабле-сфере и успешно продвигается. Штурмовики из числа космической пехоты взяли под контроль оба главных створа ангара, и теперь туда беспрерывно влетают десантные челноки, высаживая на полетную палубу барышника отряд за отрядом. Боевые дроиды и дроидики передвигались из коридоров в отсеки и в обратной последовательности, зачищая все на своем пути. Никакой пощады к тому, кто не сложил оружие. Эрик примерно представлял, как на противника действует атака, которая не знает пощады, и когда на место одного выбывшего дроида поступают новые. Такая атака никогда не захлебнется, и солдаты противника это понимают. Смерть своих товарищей и несминуемая воля штурмовых дроидов подпитывает их страх смерти, из которого рождается отчаяние, круша сердца и души холодным липким оцепенением. Кажется, что любое твое действие уже не имеет смысла. Идеологически мотивированные солдаты никогда не поддадутся панике, если они знают, что их дело правое. Солдаты корпоративного сектора являются таковыми лишь номинально. Прежде они считали себя самыми сильными и несокрушимыми. До сих пор им не попадались столь неуемные и безжалостные противники, как штурмовики Доминиона, впереди которых двигаются боевые дроиды. Паника уже началась, и противник начинает бегство к средствам спасения, думая, что это им поможет. Фатальная ошибка. Каждый неверный ход оппонента умножается, когда разум не в состоянии обработать массивы информации. Каждое колебание превращалось в лавину погрешностей и ошибок, которые овладевали даже самыми дисциплинированными бойцами. Каждая смерть сеяла страх и чувство безнадежности. Битва, не успев начаться, уже едва ли не подходила к концу. Флот корпоративного сектора был в полном смятении. Три бунтаря уничтожены. Линейный барышник находится под абордажной атакой, а все его малые летательные аппараты либо уничтожены, либо отогнаны от звездолета авиации Алого Рассвета. Его грузовой собрат потерял основные щиты при первом же стремительном налете скимитаров. Теперь на него надвигались доминионские звездные разрушители, беря оказавшийся внезапно уязвимым контейнеровоз на прицел разрушительными орудиями. Турболазеры выжигали огневые точки, ионные пушки приводили к молчанию целые секции массивного корпуса. Стремительные демели, что есть силы, пытались сорвать планомерную атаку по всем фронтам, или хотя бы выбраться из ловушки, в которой оказались по вине собственной веры в безопасность. Турболазерный заградительный огонь, который вели крейсера, разрушители и вышедшие из их недр корветы сопровождения, лишь в очередной раз доказывали бесполезность вражеских ударных кораблей перед противником, созданным для ведения войны, а не запугивания конкурентов. Оставшиеся истребительные группы противника рассекались на отдельные звенья и пары, после чего происходило их тотальное уничтожение силами авиации кораблей Доминиона. Ударный корабль типа «Демель». Два «Демеля», скоординировав свою атаку, бросились к «Красному дракону», намереваясь прорваться мимо него, пока артиллеристы разрушителя занимались добиванием двух других их собратьев. Крах планов противника был уже ясен, как татуинский полдень. Перенаправляя свои тяжелые орудия, громоздкие барышники корпоратов рассчитывали на корабли поддержки, «Демели», в создании оборонительных линий для сдерживания Доминиона. Без этих линий они были практически беззащитны против превосходящего количества орудий доминионских боевых звездолетов. Эрик отслеживал попытку побега противника. Оба «Демеля» легли на вектор, который сократил количество орудий, что могли нацелить на них артиллеристы «Красного дракона». Корпораты хотели обойти их вокруг, поливая огнем из всех пушек надстройку звездного разрушителя. Логичная тактика. Если экипаж «Красного дракона» попытается изменить свое положение, чтобы навести на цель больше орудий, «Демели» развернутся и зайдут с другого вектора, нанося еще больше ущерба. Либо просто уйдут ему за корму и смогут либо разнести двигатели, либо вырваться из ловушки. План допускал побег лишь одного разумного, командира этого корпоративного соединения. Но ни единый звездолет отсюда не уйдет. «Красный дракон», несмотря на ряд чувствительных попаданий в корпус, не изменил своего положения в строю, и «Демели» вырвались из окружения, только для того, чтобы стать жертвой оказавшихся в непосредственной близости от них скимитаров. Зайдя на контркурс с кораблями противника, Два скоростных бомбардировщика запустили протонные торпеды. Через секунду все было кончено. Взрывы, начавшиеся в носовых частях звездолетов корпоративного сектора, продолжились цепью внутренних детонаций, которые разорвали звездолеты на куски. «Сэр, с повелительного докладывают, что все грузовые звездолеты типа супертранспорт обездвижены с помощью ионных пушек», — доложил вахтенный начальник. «Направить ближайшие к ним крейсера и истребители для контроля звездолетов», — приказал Шахаши. «Абордаж не проводить, пока не закончим с барышниками. Всем разрушителям, цели оставшиеся демели, после чего перейти к охране периметра. Будет исполнено, контр-адмирал». Грузовой барышник уже не боец, его корпус уже обуглился от многочисленных попаданий доминионских турболазеров и ракет, его огневые точки подавлены, а на борт поднимаются штурмовые отряды, запуская перед собой дроидов. Четыре ударных звездолета, вот и все, что осталось от соединения корпоративного сектора к настоящему моменту. Первые два пытались вырваться сквозь строй из Красного Дракона и Потрошителя. Очевидно, что они не видели или не приняли в расчет то, что случилось с их предшественниками, но теперь их встречал перекрестный огонь обоих разрушителей, подкрепленный залпами с тяжелых крейсеров. Другие два корабля, облепленные перехватчиками и обстреливаемые бортовой артиллерией флагмана, не в состоянии были продержаться дольше, чем предыдущая группа. Один из них дернулся в сторону повелительного, но взорвался, напоровшись на совместный огонь тирана и убийцы. Меткие короткие залпы, и звездолета корпоративного сектора больше не существует. Что ни говори, однако необходимо отдать должное экипажам бывших звездолетов из флота Убиктората, те военнослужащие, которые были сочтены лояльными для Доминиона и продолжали служить в регулярном флоте, в самом деле мастера своего дела. Сперва Эрик жалел, что под его командование передали звездные разрушители из флота Убиктората, захваченные в прошлом году, но теперь признавал правильность этого решения. Выпускать эти корабли в галактику было бы ошибкой, пока держится мнение, что Убиктарат уничтожен и зачищен новой республикой, довольно неосмотрительно было бы их посылать на задание в интересах Доминиона туда, где их смогут опознать и сообщить имперцам. Тем более, что любой, кто имел информацию относительно наименований звездолетов, захваченных Доминионом при Слуис Ване, наверняка понимал, что там у бектаратовских кораблей не присутствовало. Объяснить их появление у Доминиона было бы весьма и весьма затруднительно, если только Гранд-Адмирал не придумает, как это сделать, не вызывая опасений у Империи. Впрочем, пусть об этом болит голова у командования. Эрик продолжал свой бой. Еще один демель просто исчез, сокрушенный взрывом, который разорвал ударный корабль на части. Все произошло так быстро, что Шахаши потребовалось запросить подтверждение. Да, этого противника настигли противокорабельные ракеты флагманского Алого Рассвета. Теперь дело оставалось за малым, наблюдать за тем, как Красный Дракон и Потрошитель запекают экипажи двух последних ударных кораблей вражеской группировки в собственных кораблях. Один из них открыл огонь из носовых орудий, чтобы снять щиты Потрошителя, в то время как другой выпустил туда же шквал лазерного и турболазерного огня, вызвав массированную детонацию на носу звездного разрушителя, которая сопровождалась небольшой внутренней детонацией, обнажившей безжалостному космосу несколько внутренних помещений звездного разрушителя. Это был блестящий маневр. Находясь под безжалостной атакой, два корабля превосходно согласовали свои усилия для уничтожения общего врага, превосходящего их классом и вооружением. Подобное казалось просто невозможным, но стоит признавать и то, что в сражении успехи бывают не только на стороне атакующих, тем более, что это лишь небольшая победа перед окончательным разгромом соединения противника. Потрошитель даже не пошевелился, кислород в его пробитых отсеках выгорел, а повреждения не стоили даже внимания. В отместку за пробоину и потерю нескольких членов экипажа, звездный разрушитель сконцентрировал огонь на носовой части ближайшего к нему ударного корабля корпоративного сектора. Учитывая, что дистанция между звездолетами была фактически пистолетная, то каждый турболазерный выстрел достигал цели. Будь у него под командованием тройки, все можно было бы решить куда как быстрее, но Эрик понимал, что при всем желании Доминион не сможет перестроить все имеющиеся у него звездные разрушители по последним модификациям в кратчайшие сроки. Не нужно расстраиваться, что его обделили новинками, Алый Рассвет строит целого флота звездных разрушителей, и было бы у него желание истребить каждый звездолет противника из соединения с одним лишь воином, он сделал бы это быстро, даже не заставляя себя долго ждать. Своего противника потрошитель просто распилил турболазерным огнем от носа до середины корпуса, затем взорвались реактор и топливные баки, разметав звездолет, не достигающий даже сотни метров длины от носа до кромки дюз маршевых двигателей. Второй, на котором красный рассвет сбил щиты, бросился в сторону, ломая курс, чтобы спастись от ударной волны и ускорившихся до больших скоростей обломков своего собрата, но лишь подставил свой правый борт под более удобный обстрел артиллеристам красного дракона. Кинжалы из когерентного бело-зеленого цвета ударили точно в центр борта, испарив тонкую броню, прожигая и проламывая переборки, расплавляя отсек за отсеком. Через секунду звездолет вспыхнул бело-оранжевым сиянием, завершая свой жизненный путь. «Все звездолеты противника типа Демель уничтожены, сэр», — сообщил вахтенный начальник. «Супертранспорты приведены к молчанию и взяты под охрану. Попытки запустить оборудование подавляются огнем ионных пушек крейсеров и разрушителей». «Принято», — отозвался Эрик. «Наблюдать за ними, пока на борт у каждого грузовоза не закончится кислород. Тратить жизни своих бойцов и даже дроидов, чтобы штурмовать воинские части, запертые в обреченных звездолетах, он не собирался».